«Понимаю, понимаю», — пробормотал Ксенс, ставя стул против стула, на котором сидел Слива. Он рассказал, что после свидания с Ширки, а оно имело место почти месяц назад, он исповедовал несколько тяжело раненых партизан. Они сообщили адреса своих близких. Правда, такие сведения Ширки считал мелкими. Но вот 2 дня назад у него на руках умер партизанский разведчик Крамер. Умирая, он обратился к Сензу с просьбой найти его сына в Клатове. Тут наклевывается нечто, заслуживающее пристального внимания. По мнению Худобы, сын Крамера живет на нелегальном положении. Крамер дал несколько адресов. По ним Ксенс сможет найти сына Крамера и передать ему маленький крестик. Возможно, это и не его сын. Сам Крамер часто ходил по заданию отряда в Пльзень, Кладно и, кажется, даже в Прагу. Возможно, что сыном он именует просто своего человека. Худоба подошел к столу, вынул из ящика молитвенник, перелистал его и показал маленький медный крестик, какой крестьяне обычно носят на груди. «Этот крестик может дать нам в руки несколько католиков, а уж одного наверняка». Он сказал это умильно, с улыбочкой, и Слива подумал, что, кажется, еще не встречал человека в такой мере заслуживающего веревки, как этот сидящий перед ним святой отец. И как только земля держит такое чудовище! «Все адреса у меня здесь!» Худоба взмахнул молитвенником. «Я их вам сейчас выпишу». Ксенс сел к столу, достал чистый листок бумаги и принялся за работу. «Да, этот будет пострашнее Голуски», — подумал Антонин. «Тот занимается какими-то Крайнами, Сыровыми, Гайдами, а этот Божьим крестом проложил дорогу к сердцам и душам людей, жертвующих жизнью за счастье Родины. Убить его сейчас — дело несложное. Перед смертью можно допросить. Под пистолетом он все выложит. У предателя не хватит ни сил, ни воли, ни мужества скрыть свои преступления. Сколько таких негодяев я видел в лагерях. Стоило только намекнуть предателю, что жизнь его в руках другого, и он готов на все. Но разоблачить и уничтожить его — это еще не главное. Надо открыть глаза партизанам, показать им этого святого предателя и сказать: «Вот кому вы доверяли свои сердечные тайны, отпуская вам грехи, которых вы не совершали, обещая вам Царство Небесное, этот святоша предавал вас и близких вам людей, предавал дело, за которое вы проливали кровь. Вот кто скрывался под черной сутаной, судите его сами. А исповедовать предателя должен глушанин. Это он первым заговорил о том, что неосмотрительно пускать ксенза в расположение партизан. Это он поставил вопрос о перебазировке отряда после операции на островах и о сохранении в строжайшей тайне имен схваченных гестаповцев». Ксенс Худоба между тем закончил список и передал листок Сливе. После этого он сообщил, что получил письменную просьбу от партизана Станиславчика навестить его. Станиславчик уже 2 недели лежит больной в селе Сватах. «Когда вы собираетесь в лес?» — спросил Слива. «Не знаю, куда мне отправиться раньше, в лес или в Сваты». «Сходите сначала в лес», — посоветовал Слива. «Я напишу записку, и человек, которому вы ее вручите, пошлет вас в Камик. Там есть верующий католик, которого надо вызвать на откровенность». «Понимаю», — кивнул Худоба. «А кому передать записку?» «Глушанину». «О, сохрани меня, Господь!» И Ксенс воздел руки к небу. «Этот головорез! От одного его взгляда у меня мороз по коже пробегает. Я узнал, что он бежал из лагерей. Он бежал вместе со мной. И в лагерях был вместе со мной. И то, и другое было сделано при содействии гестапо». Худоба был поражен. Какое открытие! Подумать только! Ему казалось, что тяжесть свалилась с его плеч. Откровенно говоря, он больше всех побаивался именно Глушанина и Сливу. Вот это артисты! Оставив записку на имя Глушанина и условившись о новой встрече, Слива ушел от ксенза Худобы. Глава 20. Командира взвода правительственных войск Бронислава Ковача Труско знал еще по Ужгородскому полку, где они одновременно служили. Во имя старого знакомства Ковач оказал содействие Труске, устроив его оружейником. Человек разговорчивый, Ковач часто затевал беседы с Адамом, иногда заходил к нему на квартиру. Труско вел себя осторожно, старался меньше говорить и больше слушать Ковача. Но каждая такая беседа убеждала его, что Ковач настроен к оккупантам враждебно и только боится говорить об этом начистоту. Однажды после неприятностей в роте Ковач, придя к Адаму, разоткровенничался. Одного из его солдат хотели отдать под суд за то, что тот запел «Где родина моя?». Ковач заступился за этого солдата, и его грубо отчитал инспектор. «Вот ведь переметная сума!» — возмущался Ковач. «Сам коренной чех, а преследует людей за исполнение чешского гимна. До чего только может докатиться человек!» А выпив вина, Ковач уже без оглядки высказывал все, что накипело у него на сердце. «Да-да, он не любит гитлеровцев, не любит, как истый славянин, как патриот. А за что их, собственно, любить-то? За то, что они глумятся над честью народа, коверкают его душу, уничтожают его, ставят ни во что, кощунствуют надо всем, что дорого сердцу каждого чеха. Нет, за это любить невозможно». Ковач прекрасно понимал, что владычество оккупантов на исходе. Он знал положение на фронтах. Войска американцев и англичан уже высадились в Южной Франции, совместно с французскими патриотами освободили Париж. Советские войска под Яссами и Кишиневым разгромили более 20 немецких дивизий и движутся на Бухарест. Все это в высшей степени отрадные факты. Но было у Ковача и но. Он хотел видеть Чехословакию такую же, какой она была до прихода оккупантов. И только такой. Болтовня о какой-то новой народной Чехословакии ему противна. Есть же поговорка «не все старое плохо и не все новое хорошо». Взять его, Ковача. Чем плохо ему жилось до войны? В 32-м году, уйдя с военной службы, он женился. После смерти отца ему остался дом, фруктовый сад. Да какой сад! На доход с одних только слив он мог прожить полгода. Были две лошади, две коровы. Свинина с капустой никогда не сходили со стола. Жена — единственная портниха на селе. Крестьянки за каждую кофту и юбку несли яйца, сметану, кур, гусей. Да и Ковач подрабатывал на стороне, приглядывал за садом на соседней вилле. И это тоже кое-что давало. У него был мотоцикл с коляской. По воскресеньям Ковачи выезжали в Прагу, пили мельницкое вино. Ковач состоял членом компилички. Что же еще нужно человеку? Зачем ломиться в открытую дверь? Примечание. Компиличка — сельскохозяйственное товарищество от имени основателя Компелика, организация аграрной партии. Коммунисты. Ну что коммунисты? Ковач знает, что это за народ коммунисты. Конечно, это не фашисты, они народ неплохой, но с ними он не пойдет, не по дороге. Что он, Ковач, бедняк или рабочий? Нет, он хозяин. Зачем ему вообще политические партии? Его звали и в аграрную партию, и в социал-демократическую. Он не пошел и никуда не пойдет. Да и к чему это для него? Он умеет заработать кусок хлеба своими руками, и с него хватит. А когда выгонят немчуру, он снова вернется к себе в село и станет тем, кем был. Проклятые оккупанты съели его коров, жаль, что не подавились, забрали лошадей. Ну, черт с ними, наживет других. Один хороший урожай фруктов, и хозяйство поправится. А тех, кто горланит «мы создадим новую республику, мы не допустим того, что было до Мюнхена», таких людей он, Ковач, по совести говоря, охотно отправил бы в Катеринки. Люди сами не знают, чего хотят.